От моих доноров я, может, еще и убегу, а от Жакмеля никогда. Ну что ж. Малька открыл дверь и с удовольствием вдохнул свежий воздух. Перед уходом он обернулся. Берт Марни стоял как вкопанный. Завтра утром я приду полюбоваться, как они будут вас убивать, — бросил на прощание Мальку. Видя, что он действительно уходит, Марни вздрогнул и сразу снова обмяк. «Вы что ж, так просто и уйдете?» — заскулил он. «Бросите меня, да?» И он сделал несколько шагов к двери. Живот выпирал у него из-под расстегнутой рубашки. Капли пота, смешиваясь с кровью, текли по шее красными ручейками. И веснушки проступали особенно отчетливо. Малька быстро пошел к Тойоте Джона Рейли. Марни догнал его на полпути и отчаянно вцепился ему в плечо. «Одолжите мне деньги», — захмыкал он, брызгая слюной. «Я их верну, я вам дам любую расписку, все, что хотите. Вы не можете оставить меня подыхать». Он был так возбужден, что когда его протез упал в грязь, он и не подумал его поднять, продолжая шепеляво конючить деньги. Малька не подал виду, что у него появилась искорка надежды. Наконец-то вампир сломался. «Разговор окончен», — заявил он. «До свидания». Он ускорил шаг. Марни выпустил его плечо, только когда Малька открыл дверцу Тойоты. Задыхаясь, он прошептал. «Ну хорошо, ладно, я согласен. Приходите завтра после 9 утра с деньгами». Он повернулся и заковылял назад к своему диспансеру. Малька сел в машину и сказал Джону Рейли. «Вот теперь за меня нужно помолиться». Насчет Берта Марни он был спокоен. Ради спасения своей шкуры вампир сделает все от него зависящее, чтобы найти Жакмеля. Но предстоящая встреча с бывшим главой Тантон Макутов будет не менее рискованной, чем манипуляции с динамитной шашкой. Впрочем, другого выхода у Малька все равно не было. До истечения срока ультиматума оставалось 2,5 дня, если, конечно, Амур Мирбале не передумала. Еще чудо, что он до сих пор на свободе, а не в карцере тюрьмы Фордиманш. Видимо, самой неотложной задачей Амур Мирбале действительно была ликвидация Габриэля Жакмеля. Когда Малька подъехал к дому Симоны Хинч, у него мелькнула мысль, что молодая женщина уехала. Света в окнах не было. Понтиак Тантон Макутов подрулил ближе и остановился. Эта машина следовала за Малька с того момента, как он после возвращения из квартала Ла-Селин, уже не скрываясь, вышел из здания Радио Пакс и сел в свою Мазду. Всю дорогу до Петенвиля он проделал словно в тумане, чувствуя себя как белка в колесе. Во всем Порто-Пренсе он мог положиться только на одного Джона Рейли. Американское посольство было недоступнее гималайских вершин. Жестокая игра, жестокие правила. Он подумал о Штайнере, наемнике, плененном в Судане и брошенном на произвол судьбы своими заказчиками. Постоянные размышления о том, как отвести нависшую над ним опасность, настолько утомили Малька, что у него сейчас было только одно желание — забыться хоть на несколько часов. Порто-Пренсе снова царил страх. Как в худшие времена папы Дока. Удары дубинок, оборвавшие жизнь Чезаре Кастелло и Гуапы, продолжали отдаваться во многих головах. Симона все-таки оказалась дома. Услышав шум мотора, она чуть приоткрыла входную дверь. Малька увидел ее силуэт. Узнав Мазду Малька, молодая женщина открыла дверь пошире. Макуты остались сидеть в Понтиаке. Расчесанные на строгий прямой подбор, волосы придавали лицу Симоны суровое выражение. Но ее женственное тело, облаченное в блузку и шорты, приятно взволновало Малька. «Добрый вечер», — сказала она. «А я собиралась ехать на площадь Сен-Пьер». «Прятаться бесполезно», — ответил он. «Они и так все знают». Он чувствовал усталость и горечь. А ведь какие чудесные минуты он мог бы провести с этой привлекательной девушкой. Вдруг он с полной беспощадной ясностью осознал всю тщетность своих усилий осуществить операцию, в успех которой не верил никто, кроме него самого. Он положил руки на бедра Симоны, и она крепко прижалась к нему. «Улыбнитесь и забудьте обо всем хоть ненадолго», — шепнул Малька. В его золотистых глазах вспыхнул озорной огонек. Он опять был во власти своего славянского фатализма. Уж если ему суждено умереть, так лучше испытать в последние минуты побольше удовольствия. В течение его полной приключений жизни Малька уже доводилось пробовать этот удивительный коктейль из ощущений смертельной опасности и острого наслаждения радостями земного существования. «Я люблю вас за то, что вы хотите спасти мою несчастную страну», — призналась она. Малька не осмелился сказать ей о 500 000 долларов. Иллюзии — неотъемлемая часть человеческой жизни. Они обменялись жгучим поцелуем, и Симона потянула его к дивану. Все остальное отступило на второй план. Малька начал гладить ее шелковистую, теплую, отливающую янтарем кожу. Она тихо застонала от блаженства, шорты и блузка упали на пол. Симона страстно обвилась вокруг Малька, но как только он захотел полной близости, она на мгновение замерла. Когда ее ласки возобновились, в них уже не было прежнего пыла. Малька открыл глаза и встретился с ней взглядом. «Я так счастлива!» — прошептала она. Малька лежал, не шевелясь. Симона провела кончиками пальцев вдоль его спины и сказала: «Делай то, что тебе хочется, не думай обо мне». Он не успел последовать ее совету. Дверь резко распахнулась, и в комнату ворвались двое негров с пистолетами в руках.